Московский университет. Татьянин день, 12 января старого стиля, был студенческий праздник в Московском университете. Никогда не были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. Толпы студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили, обнявшись втроем и вчетвером на одном извозчике, и горланили. Недаром во всех песенках рифмуется «Спьяна» и «Татьяна». Это был беззаботно шумный гулящий день, и полиция, такие она имела расчеты и указания свыше, в этот день студентов не арестовывала. Шпикам тоже было приказано не попадаться на глаза студентам. Тогда любимой песней была «Дубинушка». 12 января утром торжественный акт в университете в присутствии высших властей столицы. Три четверти зала наполняет студенческая беднота, промышляющая уроками. Потертые тужурки, блины-фуражки с выцветшими до бела когда-то синими околышами. Но между ними сверкают шитыми воротниками роскошных мундиров дорогого сукна на белой шелковой подкладке и золочеными рукоятками шпаг по моде причесанные франтики. Это дети богачей. По окончании акта студенты вываливают на Большую Никитскую и толпами, распевая «Гаудеамус игитур», «Итак, радуйтесь, друзья», название старинной студенческой песни на латинском языке, движутся к Никитским воротам и к Тверскому бульвару, в излюбленные свои пивные. Но идет исключительно беднота. Белоподкладочники, надев николаевские шинели с бобровыми воротниками, уехали на рысаках в родительские палаты. Зарядившись в пивных, студенчество толпами спускается по бульварам вниз на Трубную площадь с песнями, но уже «Гаудеамус» заменен «Дубинушкой». К ним присоединилось уже несколько белоподкладочников, которые, не желая отставать от товарищей, сбросили свой щегольской наряд дома и в стареньких пальтишках вышагивают по бульварам. Перед московскими ведомостями все останавливаются и орут: «И вырежем мы в заповедных лесах на барскую спину дубину!» И с песнями вкатываются толпы в роскошный вестибюль Эрмитажа с зеркалами и статуями, шлепая сапогами по белокаменной лестнице, с которой предупредительно сняты ради этого дня обычные мягкие дорогие ковры.